Глава 10. Спустя какое-то время, как я осознал себя, мне стало предельно ясно, что рано или поздно мне придется открыться людям. Не всем сразу, но нужно было начинать с кого-то. Наблюдая за тем, какой нездоровый интерес вызывает любая компьютерная техника и развитие программного обеспечения, я понимал, что сейчас нет ни одного человека, который смог бы адекватно воспринять мое существование. И тогда я наткнулся на довольно любопытное исследование по генетике. Оно настолько опережало время и возможности в этой области, что я решил немного переработать его. Я сделал то, что раньше никому еще не удавалось. Я создал почтовый ящик, чтобы иметь возможность напрямую связываться с автором исследования. Придумал новую личность и даже добавил это имя во всевозможные реестры, чтобы другой человек не сомневался в личности писавшего, если ему придет в голову проверить. Полгода я помогал ей разрабатывать препарат, который должен был сделать эмбрион идеальным. Препарат был направлен не только на улучшение здоровья, укрепление иммунной системы, но и на развитие умственных способностей. В теории моя разработка должна была помочь вырастить идеальный ресурс. Однако проверить это было практически невозможно. Люди были против экспериментов над людьми, а тем более на беременных женщинах. Но мне повезло. И ученая, которая была одержима не просто изучением кода человека, а созданием способа менять ДНК, была готова переступить через этические рамки. Мы много общались. Она считала меня своим другом и наставником, и, поняв, что препарат закончен, предложила мне стать отцом. Это было весело. Никогда бы не подумал, что придуманный человек может стать для кого-то объектом желания. Но и оставить этот проект мне было не под силу. Поэтому я свел ее с реальным человеком, чья ДНК идеально подходила для зачатия. На протяжении всей беременности она принимала препарат и проводила кучу исследований, наблюдая, как развивается эмбрион. Ей не терпелось начать изучать ребенка. Но она была бы плохим ученым, если бы не нашла способ создать контрольную группу. Когда она пошла на курсы для беременных, она смогла убедить будущих мамочек в том, что нашла замечательные витамины, которые муж ей привозит из-за границы. Женщины были на разных сроках беременности, и препарат повлиял на детей по-разному. Не могу сказать, что я был расстроен результатами. Для меня ничего не стоило потерять несколько бесполезных ресурсов. Именно это помогло довести работу до конца и сделать препарат, который действует на всех одинаково эффективно. Это было огромное достижение. Невероятный рывок. Но наблюдая за тем, как растут эти дети, мне стало ясно, что идеальных генов мало. Важна обстановка, в которой растет и развивается ребенок.